Он молча опустил руку, обвивавшую стан Марит, и вслед за Ленсманом подошел к барабану. По его лицу незаметно было, чтобы он хоть сколько-нибудь тревожился, когда принял в руки кубок. Он не держал речь перед народом, как другие, а повернулся к Марит. «Не бойся», — сказал он. «Богу ведомо, что я так же невинен, как и другие». После этого он, будто играючи, перетряхнул несколько раз кости в кубке, не останавливая их, покуда они не перекатились через край и не упали на барабанную шкуру. «Я выкинул на обеих по шестерке, Марит! Я выкинул по шестерке! Я тоже!» Он будет оправдан. Иное ему и в голову не приходило. И от радости он не мог устоять на месте. Высоко подпрыгнув, он подбросил шапочку ввысь, схватил стоявшего рядом с ним стражника в объятия и поцеловал. Тут многие подумали, видать, сразу, что он иноземец. Будь он швед, не стал бы торжествовать до времени. Судья, ленсман, заседатели и знатные господа степенно и не торопясь подошли к барабану и стали разглядывать кости. Но на этот раз вид их был нерадостен. Они лишь покачали головой, и ни один из них не поздравил Пауля Элиосона с выпавшим ему на долю счастливым жребием. Взойдя в третий раз на крыльцо судебной палаты, ленсман возвестил: «Пауль Элиосон выкинул на обеих костях по шестерке. Больше очков набрать нельзя». Толпа заволновалась, но никто не ликовал. Никому и в голову не пришло, что тут есть какой-то подвох. Этого быть не может. Но всем было боязно и как-то не по себе, поскольку Божий суд ничуть не прояснил суть дела. Значило ли это, что все трое были одинаково невиновны, или это значило, что все они были одинаково виновны? Люди увидели, как ротмистр Левеншольд поспешно подошел к судье. Вероятно, хотел сказать, что Божий суд так ничего и не решил, но судья угрюмо отвернулся от него. Судья с заседателями направились в судебную палату и стали держать совет. А тем временем никто не осмелился ни пошевельнуться, ни даже прошептать хоть слово. Даже Пауль Элиосон и тот держался смирно. Казалось, он понял, наконец, что Божий суд можно истолковать и так, и этак. Суд снова появился после краткого совещания, и судья возвестил, что уездный суд склонен толковать Божий приговор таким образом, что всех трех обвиняемых следует признать невиновными. Вырвавшись из рук стражей, Пауль Элиосон в величайшем восторге опять подбросил свою шапочку. Но это было несколько преждевременно, так как судья еще не кончил речь. Но это решение суда надлежит представить королю через гонца, которого нынче же должно снарядить в Стокгольм. Обвиняемым же следует пребывать в темнице, покуда его королевское величество —